Глава 40. Взяв в каждую руку по 3 пакета, довольная выхожу из модного бутика. Кажется, мое представление о шопинге начинает меняться. Я боялась повторения ситуации, как в фильме «Красотка». Думала, фифы-консультанты начнут морщить нос, завидев меня на пороге магазина. Но все случилось с точностью да наоборот. Мне попалась очень милая девушка-продавец, которая помогла мне подобрать 2 летних платья, белые брюки с голубой блузкой и невероятно модный, по ее словам, комбинезон. Вышагивая бодрой походкой, вдруг замечаю бутик с нижним бельем. Останавливаюсь у витрины, за которой стоят манекены в умопомрачительных комплектах. Я бы такие никогда не осмелилась надеть. А Герману, наверное, понравилось бы. Случайно встречаюсь глазами с приветливо улыбающимся консультантом и решаюсь зайти. Трусов в моем гардеробе в последнее время поубавилось. В итоге через полчаса выхожу с еще одним пакетом в руках. Я купила пару комплектов не очень откровенного белья и ночную ажурную сорочку черного цвета. Свалив все покупки на круглый диванчик в зеленой зоне, достаю из кармана телефон. «Все, я закончила», — отчитываюсь Герману. «Сим-карту восстановила?» «Да». «Жди, заберу тебя минут через 15, я тут недалеко». В ожидании Германа я брожу мимо магазинчиков с красивой одеждой и обувью и ловлю себя на мысли, что не против повторить забег по бутикам в ближайшее время, при условии, если он разрешит мне работать. Сегодня я тратила деньги, которые вернулись на мою карту после нашего примирения. Там осталась еще половина от первоначальной суммы. Но если я не найду подработку, придется поумерить аппетиты. К назначенному времени выхожу на парковку торгового центра и вижу, как выезжает на нее машина Германа. Помахав ему рукой, бегу навстречу. Закидываю покупки на заднее сиденье и сажусь рядом. «Привет!» — выдыхаю, запыхавшись. Смотрю в серьезное лицо, размышляя, понравится ли Герману, если я его поцелую. Это ведь нормально для пары в отношениях? «Целуй!» — велит он и тянется ко мне. Вспыхнув, я с готовностью обхватываю его шею руками и прижимаюсь к красивым губам. «Спасибо!» Я накупила себе кучу всего. Улыбаюсь, указывая кивком головы на заднее сиденье. Герман прослеживает за моим взглядом и скептично усмехается. «Какая-то скромная куча». «Скромная? Это смотря с чем сравнивать. У меня такой одежды никогда в жизни не было». «Белье купила?» «Купила», — отвечаю я, чувствуя, как щеки наливаются краской. Герман плотоядно облизывается и разворачивает машину в сторону выезда со стоянки, но внезапно тормозит, потому что навстречу нам едет машина Баталова. Я мысленно выругиваюсь. В последний раз мы не очень хорошо расстались, а если быть точнее, паршиво. Рома даже не удосужился выслушать меня. Вместо этого охотно поверил, что я воровка. Ко всему прочему, я чувствую за собой вину перед Германом, за то, что не рассказала ему о признании его друга и о том, что он о нем говорил. Это чувство не дает мне покоя. Я думаю об этом каждый раз, когда слышу, как они общаются друг с другом по телефону. А сейчас, встретившись с ним вот так нос к носу, совершенно не знаю, куда девать глаза. Заставляю себя коротко кивнуть в знак приветствия и утыкаюсь в свой телефон. Но перед этим я все же замечаю, что Рома на мой жест не ответил. Он вообще сделал вид, что не заметил меня. Хм, нормально. Парни переговариваются о каком-то клубе и договариваются о встрече, после чего разъезжаются. Они общаются как прежде – и все еще считают друг друга лучшими друзьями. Стоит ли мне портить их отношения? Или лучше оставить все как есть? Не думаю, что Рома в присутствии Германа решится еще раз ко мне подкатить. «Не обращай на него внимания», — прерывает мои размышления голос Греховцева. «Я и не обращаю». «Он все еще дуется за то, что выхватил пиздюлей». «Рома? За что?» — удивляюсь я. «За то, что не справился с возложенной на него задачей». «Это из-за меня, что ли? При чем тут он? Не он же мне телефон в сумку подбросил?» «Он должен был защищать тебя, а вместо этого позвонил мне и обвинил тебя во всех смертных грехах». В груди неприятно стягивает. Баталов мне никто, но все равно обидно. «Ты тоже обвинил меня заочно», — напоминаю, искоса на него поглядывая. «Было дело», — соглашается легко. «Но я бросил стажировку в Лондоне и сорвался на несколько дней раньше, чтобы услышать твои объяснения». «Я не знала». «И, блядь, даже если бы ты на самом деле украла этот всратый телефон, я бы все равно защищал тебя». «Почему?» «Потому». В попытке скрыть растягивающую губы улыбку, прикусываю их изнутри и отворачиваюсь к окну. Черт подери, как приятно! Чувствовать себя нужной, знать, что кому-то ты нужна такой, какая есть. Это же любовь? Или симпатия? Я не знаю, Герман мне о чувствах никогда не говорил. Но, наверное, не все умеют о них говорить. И потом, слова не так важны, как поступки. А поступки Германа говорят о многом. Он меня любит. «Открой бардачок», — обращается он ко мне. Тяну рычажок на себя, а когда крышка плавно опускается вниз, перед моим взором предстает белая прямоугольная коробка. «Твой новый телефон». С благоговейным трепетом беру ее в руки и смотрю на логотип производителя. «Он стоит бешеных денег!» «Не начинай!» — отмахивается Греховцев. «Твой старый я сегодня же выкину. На него без слез смотреть невозможно». «Герман!» «Надо будет еще ноут тебе купить для учебы». «Спасибо». Шепчу тихо, чувствуя, как в уголках глаз начинает щипать. Греховцев, заметив перемену в моем настроении, бросает на меня короткий взгляд и недовольно хмурится. «Странное. Самое странное из всех, кого я знаю». «Прости. А если я тебе украшение подарю, с тобой истерика случится?» Я собираюсь было начать с ним спорить, чтобы даже не думал ничего мне дарить, но в последний момент осекаюсь. Пора себя менять. После возвращения домой Герман почти сразу начинает куда-то собираться. Принимает душ, надевает белую рубашку и темно-серый деловой костюм и душится своим парфюмом. «У тебя дела?» Интересуюсь осторожно. «Да, вечером меня не жди, буду поздно. Собрание в мэрии в неформальной обстановке». Поцеловав меня на прощание, он уходит. Я же, переделав незначительные дела по дому, решаю посмотреть какой-нибудь фильм. Включив новый, привезенный еще утром телевизор, выбираю старую мелодраму, но досмотреть ее не могу. Нет настроя. Без Германа его квартира лишь пустое неуютное помещение. Поэтому, выпив чашку ромашкового чая, принимаю душ и ложусь спать.